Я задавался вопросом, смогу ли я отказаться от Алины добровольно и без проблем, или мне придется уволиться. Но если я уволюсь, то вернусь в тюрьму. Нормальный расклад, ничего не скажешь. По всему выходило, что мне бы попробовать стать для Алины первым, кого она заведет в новой жизни, пока не завела кота. Какая разница, если так и так грозит тюрьма? Почему не попробовать? Но тут же еще вопрос в Алине. Адаптация. Правда о нашем мире. Метка. Какая нахрен метка, если я даже не затащил ее в постель ни разу? А еще где-то там мне угрожает Сивый. Сесть в тюрьму решило бы все проблемы. И Алину не трону, и Сивый не дотянется. Смешно. Вернее, это разумно, наверное. Но где я и где разумность? Бросить Алину на съедение ее родственникам? Да черта с два! А вот то, что с моим появлением у нее жизнь стала налаживаться, грело. И то, что сама Алина об этом говорит с такой теплотой, тоже нравилось. Настолько, будто у меня по венам уже мед бежит, а не кровь. «Медведь». «Что?» — буркнул я. «Я в туалет хочу». «Терпи». «Медведь, я уже терпела», — проскулила Алина, и я усмехнулся. «Тебе кустики или заправку?» «Давай кустики». «В кустиках может быть медведь». «С чего вдруг?» — насторожилась она. «Ты серьезно?» «Серьезно, конечно», — кивнул я. «Вот те очень перспективные». «Скажи, у тебя настроение улучшается, когда можно меня подергать за нервы?» Обиделась. Хлопнула дверью и направилась в березовый лесок, а я прислонился к машине и сложил руки на груди, прислушиваясь к округе. «Да, я отнимаю у себя заработанные очки. Сознательно». «Значит, что?» «Оставляем Алину Марковну в покое?» Медведь недовольно заворочился в душе. Но я напомнил ему о тюрьме, вонючих полигонах, отсутствии выбора в принципе. «Хочешь обратно? Если Аля не справится, мы с тобой туда загремим». Ему не хотелось. Наверное, больше, чем хотелось эту курицу. По крайней мере, я на это рассчитывал. «Ну и славно», — заключил я, довольно как раз тогда, когда Алина выбежала из ближайших кустов и рванулась ко мне. Я, не раздумывая, кинулся ей навстречу. «Что такое?» — схватил ее и спрятал за себя. «Да там что-то зашуршало», — задрожала девушка в моих руках. «Что-то большое. Еще ты со своим медведем!» «Алин, да нет там никого», — вглядывался я в лес, закрывая ее собой. «Ветки трещали! Я же не идиотка!» «Ладно, я посмотрю, пойду». «Поехали лучше!» Вцепилась она неожиданно в меня, только из-за ближайших кустов к нам вдруг выкатился рыжий комок и покатился навстречу, еле стоя на нетвердых ногах. «А вот и медведь», — констатировал я. Алина сразу выпуталась из моих рук и опустилась на колени. Рыжий щенок кинулся к ней, радостно поскуливая. И при этом так усердно вилял хвостом, что временами падал на бок. «Медведь, он же тут один совсем?» — бесстрашно обняла щенка Алина. «Его выбросили?» «Похоже на то», — хмурился я, осознавая, чем это сейчас кончится. «Ну как Алина могла его тут оставить?» «Никак». Уже через 15 минут мы отоваривались в каком-то захолустном магазине. «Можно кашку ему с мясом предложить», — советовала продавщица, участливо глядя на Алину со щенком. «Вроде большой уже, а корма для собак у нас тут так себе». Вскоре щенок уже уплетал кашу с мясом из консервы с многообещающим названием «Веселый дачник». Примечание автора. «Боже, я надеюсь, такой консервы не существует в реальности». Разогретый тут же в микроволновке. Алина сидела рядом и наглаживала спасеныша. Пес был на редкость чистый и упитанный. Рыжий, с умными черными глазами-бусинками. Будто Хатико погулял с какой-то дворянской белкой. И в итоге получилось нечто умилительное, но не дотягивающее до породы. «Медведь, может, ну ее эту вечеринку?» — с надеждой посмотрела на меня Алина. Поехали в город, щенка надо к ветеринару. За день с ним ничего не случится, хмуро отрезал я. Его жизни ничего не угрожает, а завтра свозим, как только вернемся в город. Ладно. Насупилась она и обернулась к продавщице. Дайте тогда все же мягких консервов вон тех и кашки еще. Плед еще возьмем. А поводков у вас нет? Еще через 10 минут мы снова направлялись на вечеринку, а щенок счастливо дрых у Алины на коленях, завернутый в плед. Я же поглядывал на них и хмурился все сильнее. Даже с маленькой собакой в руках Алина выглядела чертовски уютно. Да что же я вечно вляпываюсь с ней в какой-то розовый сироп с блестками. Это так выглядит весеннее обострение. Как же было хорошо, когда у меня его не было. Я так скоро начну умиляться тому, как она похрапывает по ночам или чавкает, когда ест яблоки. Черт, ну и подстава. И собака эта. Собаки не любят оборотней. Этот комок шерсти на меня временами уже поглядывает настороженно. А освоится, начнет тявкать. И кого Алина выберет, если этот выбор встанет? Ну и конкурент, блин. Но все эти гаденькие мысли не помогали. Медведь их просто пропускал мимо ушей, благоговейно притихнув, в очарованном созерцании сладкой парочки. «Разберемся и с собакой», — слышал я его легкомысленное ворчание. «Пока щенок мелкий, просто дам понять, кто главный, все. Если пес не придурок, он примет правила. Блуждать по лесу в одиночестве ему не понравилось. Уверен, не захочет возвращаться в статус бездомной собаки. А вот если проявить заботу, легче втереться к девушке в доверие». Я отвернулся, недовольно скрипнув зубами. «Богдан, что опять не так?» — насторожилась Алина. «Не любишь собак?» «Не очень», — процедил я. «Я назову его Медвежонок», — улыбнулась она. «Чудно», — возликовал медведь. Я же закашлялся и сурово глянул на свою курицу. «Что, и имя не нравится?» Возмутилась она и неожиданно психанула. «Слушай, к черту все! Разворачивайся в Москву! Я не обязана терпеть твою недовольную физиономию весь уикенд. К черту, Вадима! Я лучше займусь своей жизнью и своей собакой, чем буду этой паранойей страдать!» «Так!» Ударил я по тормозам и съехал на обочину. Алина схватила плед с собакой, чтобы тот не улетел в лобовое стекло. Когда я повернулся к ней, она смотрела на меня злым взглядом, готовая снова открыть рот для громкого кудахтанья. Но я поспешил состроить человеческую физиономию и выдавил. «Прости, я напряжен из-за предстоящего расследования, и тут вдруг эта собака еще». Уловив, что недостаточно, присыпал голову пеплом, я добавил сожаление. «Я был неправ, дай мне последний шанс». «Обещаю, что подрихтую свою недовольную рожу и перестану портить тебе выходной. Если не справлюсь, отвезу домой по первому твоему писку». «У меня не писк». «Слову», — поправился я. «Ты иногда козел, а не медведь», — процедила она. «Ладно, последняя китайская». Договорились. Когда мы, наконец, доехали до места, лес в округе уже пропах жареным мясом, пивом и сигаретным дымом. Аккуратная табличка на въезде гласила: «Глэмпинг. Медвежье озеро». Если бы я верил в знаки, всерьез задумался, к чему мне это все. Пес-медвежонок и глэмпинг-медвежье озеро в один день. «Просила же не опаздывать», — проворчала секретарша Вадима, встретив нас на парковке. А когда увидел у Алины в охапке плед со щенком, округлила глаза. «Это что?» «Щенка по дороге подобрали», — холодно сообщила Алина. «Сюда нельзя», — начала была секретарша, но я ее перебил. «Да мы покормим и выпустим на улицу. Показывай, куда идти». А на возмущенный вдох Алины перехватил ее под руку, отбирая букет из пледа с собакой. «Тихо», — шикнул ей на ухо. И мы направились вглубь территории. Под ногами глухо застучала дорожка из деревянных бревен, а взгляду вскоре предстала россыпь полукруглых домиков. «Ваш домик вон там, в конце дорожки», — вручила нам ключи секретарша. Но стоило нам найти нужный домик, Моя курочка замерла, часто моргая. «А один?» — просипела она растерянно. «Конечно, один». Пожал я плечами, направился к крыльцу, прижав к себе щенка. Откуда-то позади послышался взрыв хохота. Народ, вероятно, уже веселился вовсю. Заиграла приглушенная музыка, и я поморщился, оглядываясь. Алина говорила с кем-то по мобильнику. Я открыл двери домика и прошел внутрь, осматриваясь. Щенок задергался, устав сидеть в пледе. Пришлось выпустить. Но прежде чем дать ему волю, я присел рядом и взял его за морду. «Гадить только за бортом, понял?» Он вытянул морду из моих пальцев и побежал в открытую дверь номера. «Натали говорит, что Вадим скоро будет толкать речь, и у нас 5 минут, чтобы собраться и присоединиться к тусовке», — сообщила Алина с порога. «Принесу сумки. Прошел мимо. Располагайся пока». Я сбежал со ступени крыльца, погруженный в мысли. Надо подумать, как подтолкнуть Вадима к признанию, чтобы понимать его цели. Ведет он себя так, будто уже все решено. Иначе к чему закатывать такой корпоратив? Это ведь не даст ему очков к победе. А вот чтобы расположить к себе будущих подчиненных, ход вполне годный. Проходя мимо одного из домиков, я заметил на крыльце веселую компанию отдела бухгалтерии. «О, Богдан, наконец, приехал. Приходи!» Что-то они тоже не особо спешили на речь Вадима. Видимо, компании в полном составе плевать, и никто особо не верит в то, что Вадим имеет какой-то шанс занять место отца. А вот отдохнуть за его счет почему нет? Может, Алина и права, и не стоило тут тратить время. Ну и черт с ним. Надо проверить все версии. По крайней мере, они неплохо отвлекали от мыслей об Алине. Когда я вернулся в домик с сумками, Алина первым делом извлекла миски, купленные в магазинчике, и наполнила их собачьей едой. «Мы его возьмем с собой к народу», — наглаживала она щенка, уплетавшего сухой корм. «Куда ж его денешь?» Забылся я, за что был награжден недовольным взглядом. Пришлось вспомнить про обещание быть милым и натянуть улыбку. «Конечно, возьмем, но у меня к тебе серьезное дело». Алина пытливо вздернула бровь. «Нам нужно поругаться так, чтобы Вадим это увидел», — сообщил я свой план. «Зачем?» «Чтобы он раскрыл тебе свои намерения во всех подробностях. Если его план — залезть к тебе в трусы, то его он откроет лишь тогда, когда я уберусь с дороги». Алина напряженно вздохнула. «Медведя из деревни вывести можно, а деревню из медведя никак». «Обольстить», — поправился я. «Если он хочет тебя обольстить». «Хорошо», — закатила она глаза. «На какую тему будем ругаться?» «Неважно. Главное — громко возмутиться и, надувшись, уединиться с большой кружкой алкоголя так, чтобы брат тебя нашел. Уверен, он подкатит». Она отвела взгляд. «Возможно, ты прав». «Ну, пошли». «Пошли».